Эпилог. Жизнь в Германии. Провинция Германия, окрестности Ализона, 8 дней до сентябрьских календ. Солнце палит так, что спина под туникой мокрая. Наконец-то хоть что-то похожее на лето в этой стране. Марк Скавр, декурион второй турмы 18-го легиона, оглядывается. Затем еще оглядывается. Он не может понять, что привлекло его внимание. Что-то его тревожит. Что? Чутье. Для всадника вещь нужная и даже необходимая. Вереница хромающих людей в темных плащах, несмотря на жару, тащится по обочине. Колокольчик в руках повыдаря изредка уныло позвякивает. «Командир, это прокаженные», — говорит Галий. Марк и сам это знает. Он чувствует, как по спине бегут ледяные мурашки. Проказа, она же финикийская болезнь. Что может быть страшнее? «Вижу». Он тянет поводья, поворачивая сомика. Всадники его турмы тоже останавливаются, переглядываются. Что задумал командир? Марк и сам пока не знает. Уже месяц он ищет германца с одной рукой. Тио, как его дальше? Но поиски пока ни к чему не привели. Гем как сквозь землю провалился. Что же зацепило сейчас? Декурион вдруг понимает, что... Вожак прокаженных. Рост, сложение, что-то неуловимое в походке. На первый взгляд это кажется глупостью. Какой идиот станет прятаться среди больных проказой? Тут нужно быть... Марк подбирает нужное слово. Достаточно безумным. Как, например, тот голубоглазый гем. «Марк!» — окликает его Оптион. «Что ты задумал?» Высокий вожак в капюшоне, закрывающем лицо. Понятно. Проказа съедает мясо, выжирает глаза, руки. Что можно спрятать под плащом? Марк толкает жеребца пятками, выезжает, перегораживая дорогу прокаженным. Вереница останавливается. «Господин!» Высокий вожак поднимает голову. В тени капюшона лица почти не видно, но декурион успевает заметить. Сплошные наросты, язвы, мешанины искалеченной плоти. Что-то жуткое. «Покажите мне руки!» — приказывает Марк Скавр. «Вы все! Сделайте это! И можете идти дальше!» «Декурион, что?» — начинает Оптион, замолкает. Всадники останавливаются на дороге поодаль от командира, горячат коней. Марк чувствует разлитый в воздухе аромат страха. Всадники в ужасе. Еще бы тут не бояться. Достаточно поглядеть на него, Скавра, медленно, но верно превращающегося в бледную тень прежнего человека. А у него всего лишь болотная лихорадка. Не проказа. «Быстро!» — Марк почти кричит. «Но!» Прокаженные один за другим поднимают руки. Скрюченные, замотанные тряпками. У многих нет пальцев. Обрубки. Поток воздуха доносит до декуриона вонь гниющих заживо тел. Высокий прокаженный вожак стоит впереди. Он выше остальных на голову. Марк подает вперед сомика, опускает ладонь на рукоять спаты. «Ну же, покажи мне руки». Вожак медлит. Декурион уже готов ударить сомика пятками, чтобы раскроить вожаку череп, когда тот невыносимо медленно поднимает одну руку, левую. Затем через короткую заминку другую, словно издевается. Правая. Марк выдыхает. Две руки. У вожака две руки и даже все пальцы на месте, что для прокаженных редкость. «Свободны», — говорит Марк с облегчением. Откидывается в седле, поворачивает сомика. «Можете идти». Он поддает пятками, быстрее отъезжает, лишь бы не оставаться рядом с прокаженными ни на мгновение дольше. Кашель настигает его в самый неподходящий момент. Декурион вцепляется в седло пальцами, стараясь не свалиться. В груди что-то рвется, боль такая, словно его проткнули копьем с задницы волчицы. И кашлять надо осторожно, чтобы случайно не выплюнуть внутренности. Ха! Тифон стоглавый. Лихорадка обычно настигает его в сырую погоду. Декурион с ужасом думает: скоро осень и зима. Сырость и холод. Проклятая Германия. Он выпрямляется, от слабости кружится голова. Оптион с ребятами подъехали ближе, стоят, пялятся. «Да он помер», — говорит Пулеон наконец. «Ты мне должен динарий, и не такой фальшивый, как в прошлый раз, а настоящий». «Нет, подожди, вроде еще шевелится». «Придурки», — думает Марк. Под беззлобный треп всадников Декурион начинает приходить в себя. Декурион на мгновение оглядывается. Вожак прокаженных идет впереди, покачивая колокольчиком. Тоскливый звук звучит над дорогой. Вожак высокий, широкоплечий. Наверное, был хорошим воином когда-то. Жаль. Марк щурится от солнца, качает головой. Затем толкает Сомика пятками. Тот недовольно вздрагивает, фыркает. Затем идет, высоко поднимая колени. Обиделся. Вереница несчастных остается позади, на мокрой дороге. Негромко стучат копыта. Над всем этим, над всей провинцией Германия, голубое безоблачное небо. «Пусть я убит под Кандагаром», — пробормотал он. Оперся единственной рукой о край седла, перекинул ногу влево, спрыгнул с лошади. Земля больно толкнулась в ступни. «Ох, когда они, наконец, выдумают стремена», — подумал он в раздражении. «Вроде не дураки, да и изобретение элементарное, веревка и две петли для ног. Что тут думать?» «А нет, куда там? Еще лет 200 придется подождать. Прогресс, что тут поделаешь?» Так что пока остается держаться коленями. Он застонал сквозь зубы. После скачки мышцы в бедрах болят так, словно их заменили плохими протезами. Кстати, о протезах. Правая рука ныла невыносимо. Он задрал рукав рубахи. Слава богу, в отличие от римлян, германцы носят длинные рукава. Все правое предплечье перетянуто ремнями. Тот, кого здесь называли Теуторигом, потянул за ремень. Нет, не идет. Правая кисть, сделанная из желтовато-розового, очень твердого пластика, была туго притянута к изуродованной руке, так что сейчас культя пульсировала, как больной зуб. Ремни впились в плоть. Он поднес руку ко рту, вцепился зубами в ремень. 10 минут мучений, и ремни, наконец, удалось ослабить. Советская, блин, медицинская техника. Кукольная рука, которую ему выписали в госпитале. А нормальный протез, импортный, удобный, он умудрился расколотить в первый же день здесь. Сейчас остатки протеза хранились, завернутые в тряпку, где-то в доме. Но в каком-то из его домов точно. На голос выглянула женщина. «Воды!» — приказал он. «Васса, Васса, давай шустрей!» Женщина кивнула, убежала, виляя широкими бедрами. «Хорошая баба, только по-русски нифига не понимает». Она принесла деревянную бадью, вода из реки, проточная, чистая. Приучил уже ее. Он опустил культю в прохладную воду. От ожидаемого, но все равно внезапного блаженства свело челюсти. Пусть я убит под Кандагаром», негромко запел он по-русски. «Пусть кровь моя досталась псам». Сегодня чуть не досталось. Он негромко засмеялся. Этот римлянин Марк. Он тоже свой. Разведка. Нормальный парень, только больной совершенно. У нас его бы прокололи антибиотиками, отправили в санаторий к соснам или на Кавказ в Минводы. А здесь он загнется. Жаль. А ведь он меня чуть не расколол, когда приказал поднять руки. Хороший ход. Могло и выгореть, если бы не протез. Тьюторик с содроганием вспомнил, как шел с прокаженными. Проказа передается не так просто, слава богу. Но так, по крайней мере, говорил тот чудаковатый археолог. Приходится верить. «В честь императора и Рима! В честь императора и Рима!» Он не заметил, как снова начал напевать. Дурацкий мотив, но прилипчивый. «Шестой шагает легион или батальон?» «Почему нет?» «Был у нас в батальоне один тип, Новиков, Артем, кажется. Или Андрей, он не помнил точно. Тоже из студентов-залетчиков. О нем много судачили. Должен был быть олимпийцем, а стал снайпером во второй разведроте. Орлы шестого легиона, орлы шестого легиона». Эту песню пел тот археолог под дурацкое бряканье раздолбанной гитары. Изгиб гитары желтый. Тьфу, блин. Костер бросал рваные отблески на лица. Вроде очкарик говорил, что это гимн крымских археологов. Студенты. Они там раскапывали то, что осталось от древних римлян. Бесценные данные. Тьюторик поморщился. Интересно, как бы он запел, этот бородач, окажись здесь и сейчас, когда эти бесценные данные вокруг тебя и все время пытаются тебя убить. Все так же рвутся к небесам, сказал он громко и отчетливо. Женщина в испуге оглянулась. Она уже привыкла к его внезапным вспышкам и перепадам настроения. Он успокоил ее жестом. Говорить не хотелось. А мог и ударить, кстати. Было и такое желание. Над головой все так же плыло безоблачное небо Германии. «Над всей Испанией безоблачное небо», — сказал он на пробу. Фраза из учебника истории за 7-й класс средней школы. Какая, черт побери, ирония. К тому, что здесь скоро произойдет, больше всего подходит кодовая фраза к началу фашистского переворота. «Франко, Испания». Сколько в памяти всякой фигни оказывается. Женщина принесла чашу с пивом. Тот, кого теперь звали Тьюторик, протянул руку, взял чашу и влил в себя сразу половину. Холодное. Он с омерзением сплюнул. Привкус мочи, что ли, не поймешь. Расскажи он кому из друзей 2 года назад, что будет пить исключительно немецкое пиво и при этом плеваться, засмеяли бы. Да уж, ирония судьбы. До нормального пива этому пойлу еще несколько веков. Прикрыв глаза, он почувствовал, как тело плавно качает алкогольный поток. Грохот гусениц, раскаты автоматных очередей. «Духи! Духи справа! Леша, прикрой!» Желтые камни, пыль, оседающая на зубах. Ущелье перекрыли тогда. Гул взрыва, звон в ушах, тишина. Он тянется к автомату, вкус пыли на языке. Гусеница БМПшки, переламывающая его правую руку, легко, как во сне. Он проснулся тогда с криком. Ташкент, весна, военный госпиталь. В открытое окно врывается аромат цветущих абрикосов. Он ненавидел этот сладковатый оранжевый запах. Когда до выписки оставалось пара дней, к нему подошел тот капитан. «Можем поговорить?» Тьюторик молча показал ГБшнику свою новую руку желтовато-розового поносного цвета. Пластик. «Это ничего», — сказал капитан. «Вы еще помните, Готский?» Он пожал плечами. Идиотский вопрос. Что можно помнить в армии? Готский он, конечно, изучал. На факультете филологии его зубрили в обязательном порядке. Если бы я доучился... Он поморщился. Ну и страдал бы какой-нибудь херней там, дома. Теуторик открыл глаза, взял чашу и допил остатки пива. Теплое. Передернулся, сплюнул. Водки бы. Или у легионеров вина выменить? Ирония судьбы, подумал он опять. В Афгане был советский ограниченный, а здесь ограниченный контингент — римляне, которые распяли Спартака, между прочим. У актера, что играл Спартака в фильме, была ямочка на лоснящемся подбородке. Римский ограниченный контингент. Ха! Теуторик откинулся на спину, заложил здоровую руку за голову. Голубое небо плыло в вышине. Хорошо. Теперь он здесь, в Германии, в 9-м году от Рождества Христова. То есть ему всего 9. Здесь из кустов не стреляют. Вернее, стреляют, но камнями. Хотя старикана я, конечно, зря, подумал он с мимолетным сожалением. Надо было просто вырубить. Но он меня напугал, вылез с ножиком. Ну что теперь поделаешь? Вот птичку не достал. Это обидно. Теуторик подвигал затылком, устраиваясь в траве поудобней. «А я уже начинаю забывать русский», — подумал он мимолетно. «А, плевать. Над всей Германией безоблачное небо». Продолжение следует.